Глава 51. 22 ноября 1942 года десятки тайных радиоприемников во всех районах Ворошиловградской области приняли сообщение Советского информбюро в последний час о том, что советскими войсками отрезаны две железные дороги, питающие немецкий фронт под Сталинградом, и взято громадное число пленных. И вся та невидная подземная работа, которой исподволь день за днем подготовлял и направлял Иван Федорович Проценко, вдруг вышла на поверхность и начала принимать размах всенародного движения против нового порядка. Каждый день приносил вести о том, что советские войска развивают свой успех под Сталинградом. И все, что неясно брезжило в душе каждого советского человека, как ожидание, как надежда, вдруг кипящей кровью ударило в сердце. Идут. Ранним утром 30 ноября Полина Георгиевна, как всегда, принесла Лютикову молоко в бидоне. Филипп Петрович ни в чем не изменил распорядка жизни, заведенного им с того дня, как он приступил к работе в мастерских. Было утро понедельника. Полина Георгиевна застала Филиппа Петровича одетым в старый, лоснившийся от постоянного соприкосновения с металлом и машинным маслом костюм. Филипп Петрович собирался на работу. Это был все тот же костюм, который Филипп Петрович надевал и раньше, до оккупации, в рабочее время. Придя к себе в конторку, он надевал еще поверх костюма синий рабочий халат. Разница состояла в том, что раньше халат этот так и хранился в шкафу в конторке, а теперь Филипп Петрович носил его с собой свернутым подмышкой. Халат уже лежал в кухне на табурете, дожидаясь, пока Филипп Петрович поест. По лицу Полины Георгиевны Филипп Петрович понял, что она опять принесла новости. И новости благоприятные. Пошутив для приличия с Пелагеей Ильиничной, хотя в этом не было никакой нужды, за все эти месяцы совместной жизни Пелагея Ильинична, верная себе, ни разу не показала, что она хоть что-нибудь видит. Лютиков и Полина Георгиевна прошли к нему в комнатку. «Вот, переписала специально для вас. Принято вчера вечером». С волнением сказала Полина Георгиевна, доставая из-под кофточки на груди мелко исписанный клочок бумажки. Вчера утром она передала ему сообщение Софинформбюро в последний час о крупном наступлении советских войск на Центральном фронте в районе Великих Луг и Ржева. Теперь это было сообщение о выходе наших войск на восточный берег Дона. Некоторое время Филипп Петрович неподвижно смотрел на бумажку, потом поднял на Полину Георгиевну строгие глаза и сказал: «Капут! Гитлер капут!» Он сказал теми словами, какими, по рассказам очевидцев, говорили немецкие солдаты, сдаваясь в плен. Но он сказал это очень серьезно и обнял Полину Георгиевну. Счастливые слезы выступили у нее на глазах. «Размножить?» — спросила она. В последнее время они почти не выпускали своих листовок, а распространяли печатные сообщения Софинформбюро, которые сбрасывали в условных местах советские самолеты. Но вчерашнее сообщение было настолько важным, что Филипп Петрович велел выпустить листовку. «Пусть соединят в одну, этой ночью вывесим», — сказал он. Он вынул из кармана зажигалку, поджег клочок бумажки над пепельницей, растер пепел и, толкнув форточку, выдул пепел в огород. В лицо Филиппа Петровичу пахнул морозный воздух, и Филипп Петрович вдруг задержал взгляд на инеи, покрывавшем обожженные морозом листья подсолнухов и тыкв в огороде. «Сильный мороз был?» — спросил он с некоторой озабоченностью. как и вчера. Лужи до дна промерзли, еще и не тают. На лбу Филиппа Петровича собрались морщины, и некоторое время он стоял, думая о чем-то своем. Полина Георгиевна ждала от него еще каких-нибудь распоряжений, но он точно забыл о ней. — Я пойду, — тихо сказала она. «Да — Да-да, — отозвался он, словно бы очнувшись, и так глубоко, тяжело вздохнул, что Полина Георгиевна подумала, уж здоров ли он? Филипп Петрович не был здоров. Его мучили подагра, одышка. Но он уже давно был так нездоров, и не этим было вызвано его глубокое раздумье. Филипп Петрович знал, что в их положении беда всегда приходит с того конца, откуда не ждешь. Положение Лютикова как руководителя организации было выгодным. Выгода его положения состояла в том, что он не имел непосредственных сношений с немецкой администрацией и мог действовать наперекор ей, не неся перед ней ответственности. Ответственность перед немецкой администрацией нес Бараков. Но именно поэтому там, где дело касалось производства, Бараков по указанию Лютикова делал все, чтобы выглядеть и перед администрацией, и перед рабочими, как директор, старающийся для немцев. Все, кроме одного. Бараков не должен был видеть того, что Лютиков делает против немцев. Внешне это выглядело так. Энергичный, деятельный, распорядительный Бараков отдает все свои силы на то, чтобы созидать, и это видят все. Незаметный, скромный Лютиков все разрушает, и этого не видит никто. Дело не идет? Нет, в общем, оно даже идет, но идет медленнее, чем хотелось бы. Причины? Причины все те же. Рабочих нет, механизмов нет. Инструментов нет, транспорта нет, она нет и суда нет. По существующему между Бараковым и Лютиковым распределению труда, Бараков, почтительно приняв от начальства ворох распоряжений и указаний, предупреждал о них Лютикова и развивал бешеную деятельность, чтобы осуществить эти указания и распоряжения. А Лютиков все разрушал. Бешеная деятельность Баракова по восстановлению производства была совершенно бесплодна, но она отлично прикрывала другую, приносящую наглядные плоды, деятельность Баракова как руководителя и организатора партизанских налетов и диверсий на дорогах, проходящих через Краснодонский и близлежащие районы. Лютиков после гибели Валько принял на себя организацию саботажа на всех угольных и прочих предприятиях города и района, и прежде всего в центральных электромеханических мастерских. От них главным образом и зависело восстановление оборудования в шахтах и на других предприятиях. Предприятий в районе было много. Контроль над ними немецкая администрация не могла осуществить за отсутствием нужного числа верных ей людей. И везде происходило то, что народ со стародавних времен окрестил словом «волынка». Люди не работали, а волынили. Находились люди добровольно, по собственному почину, бравшие на себя роль главных волынщиков. Например, Виктор Быстринов, приятель Николая Николаевича, работал в дирекционе на должности, схожей с должностью делопроизводителя или писаря. Инженер по образованию и по призванию, он не только сам ничего не делал в дирекционе, но группировал вокруг себя всех ничего не делающих на шахтах и учил их, что надо делать, чтобы и все остальные люди на шахтах ничего не делали. С некоторых пор к нему повадился ходить старик Кондратович, оставшиеся после гибели своих товарищей Шевцова, Валько и Костевича, один, как старый высохший дуб на Юру. Старик не сомневался, что немцы не тронули его из-за сына, который, занимаясь шинкарством, вел дружбу с полицией и низшими чинами жандармерии. Впрочем, в минуты редких душевных откровений сын утверждал, что немецкая власть для него менее выгодна, чем советская. «Больно люди обедняли, ни у кого денег нет», — признавался он с некоторой даже скорбью. «Обожди! Братья с фронта вернутся. Будешь ты на небеси, и где же несть бо ни печаль, ни воздыхание?» — спокойно говорил старик своим низким хриплым голосом. Кондратович по-прежнему нигде не работал и целыми днями слонялся по мелким шахтенкам, да по шахтерским квартирам, и незаметно для себя превратился в копилку всех подлостей, глупостей и промахов немецкой администрации на шахтах. Как старый рабочий великого опыта и мастерства, он презирал немецких администраторов. Его презрение к ним росло с тем большей силой, чем больше он убеждался в их хозяйственной бездарности. «Судите сами, товарищи молодые инженеры», — говорил он Быстринову и дяде Коле. «Все у них в руках, а по всему району 2 тонны в сутки. Но я понимаю капитализм, а мы, так сказать, на себя. Но ведь у них 1,5 века позади, а нам 25 лет. Учили же их чему-нибудь. И к тому ж хваленые на весь свет хозяева, прославленные финансисты, всесветный грабеж организовали. Тьфу! Прости, Господи!» — хрипел старик на чудовищных своих низах. «Выскочки! У них и с грабежом в 20 веке не выходит. В 14-м году их побили и сейчас побьют. Хапнуть любят. А творческого воображения нет. Люмпины — домещане на верхушке жизни. Полный хозяйственный провал на глазах всего человечества», — злобно оскальваясь, говорил Быстринов. И два молодых инженера, да престарелые рабочие, без особых усилий разрабатывали планы на каждый день, как разрушить те немногие усилия, какие Швейды затрачивал на добычу угля. Так деятельность многих десятков людей подпирала деятельность подпольного райкома партии. Труднее и опаснее было проделывать все это Филиппу Петровичу в мастерских, где он сам работал. Он придерживался такого правила — безотказно выполнять все мелкие заказы, которые сами по себе не имеют решающего значения в производстве, и тянуть до бесконечности выполнение заказов крупных. В мастерских самых первых дней их работы при немцах ремонтировалось несколько прессов, насосное оборудование нескольких крупных шахт, но до сих пор ничто не было ни отремонтировано, ни восстановлено. Нельзя было, однако, настолько подводить директора Баракова, чтобы ни одна из мер, принимаемых им, не давала результата. Поэтому некоторые работы доводились до конца или почти до конца. Но неожиданная авария приостанавливала все дело. Беспрестанно выводился из строя мотор. В него просто подсыпали песочку. Пока ремонтировался мотор, ставили двигатель. Но вдруг и двигатель выходил из строя. Перегревали цилиндр и пускали холодную водичку. Для этих мелких и мельчайших диверсий у Филиппа Петровича во всех цехах были свои люди, которые формально подчинялись начальникам своих цехов, но на деле выполняли только указания Лютикова. В последнее время Бараков нанял много новых рабочих из числа бывших военных. В кузнечном цехе работали и молотобойцами двое коммунистов, офицеров Красной Армии. Это были командиры партизанских групп, совершавших ночами крупные диверсии на дорогах. Чтобы оправдать отлучки своих людей с производства, широко практиковались фиктивные командировки на предприятия, расположенные в других районах, за инструментом или для пополнения оборудования. А чтобы не возбуждать подозрений у рабочих, не вовлеченных в подпольную организацию, им тоже давались такие командировки. Рабочие убеждались, что действительно невозможно добыть ни оборудования, ни инструментов, а начальство видело, что директор и руководители цехов стараются. Дело не двигалось на законных основаниях. Мастерские превратились в главный центр подпольной организации Краснодона. Неизвестные никому силы были сосредоточены в одном месте, всегда под рукой, сноситься с ними было легко и просто, но в этом же была своя опасность. Бараков работал смело, выдержанно и организованно. Военный человек и инженер, он был внимателен к мелочам. «У меня, знаешь, так дело поставлено, что комар носу не подточит», — говорил он Филиппу Петровичу в хорошую минуту. «Почему мы должны исходить из того, что мы их глупее?» — говорил он. «А если мы их умнее, обязаны перехитрить. И перехитрим». Филипп Петрович опускал себе на грудь массивный подбородок, так что лицо его еще больше оплывало к низу. Это всегда было признаком недовольства у Филиппа Петровича. И говорил: «Больно легко ты судишь. Это же немцы, фашисты. Они не умнее, не хитрее тебя, верно? Да зачем им знать, прав ты или нет? Увидят, дело не идет, и свернут тебе голову, даже не поморщится. А на твое место поставят подлеца, и всем нам или крышка, или бежать. А бежать мы не имеем права. Нет, брат, мы ходим на острие ножа. И если уж ты осторожен, будь осторожней втрое». Вот о чем все чаще думал Филипп Петрович, грузно ворочаясь на постели в темной своей комнатке. И сон бежал от него. И еще он думал о том, что время идет, идет. Чем дольше затягивалось выполнение заказов, чем больше неполадок, срывов, аварий накапливалось на счету Баракова, тем двусмысленней становилось его положение перед немецкой администрацией. Но еще опаснее было то, что с течением времени все более широкий круг людей, работавших в мастерских, а среди них было немало опытных мастеровых, все больше приходил и не мог не прийти к пониманию того, что кто-то на этом предприятии сознательно вредит делу. Бараков, который вращался среди немцев и говорил по-немецки, и был требователен на производстве, считался в рабочей среде человеком немецким. Его сторонились, и здесь, в мастерских, на него едва ли могло выпасть подозрение. Подозрение могло выпасть только на Филиппа Петровича. Все-таки очень мало нашлось людей в Краснодоне, которые поверили в то, что Лютиков искренне работает на немцев. Он принадлежал к тому типу рабочих России, которых называли в старину совестью рабочего класса. Все его знали, доверяли ему. Народ не ошибается. В цехе, в непосредственном подчинении Филиппу Петровичу, работало несколько десятков человек. И как бы Филипп Петрович не отмалчивался, как бы скромно он ни держался, люди-производственники не могли не видеть, что указания Филиппа Петровича, высказываемые походя, как бы в некоторой неуверенности или растерянности перед трудностями, идут во вред производству. Деятельность его слагалась из мелочей, каждая из них в отдельности не была заметна. Но время шло, мелочи наслаивались одна на другую, превращались в нечто большее, и Филипп Петрович тоже становился все заметнее. Люди, окружавшие Филиппа Петровича, были в подавляющем большинстве свои люди. Он догадывался, что среди подчиненных ему немало людей, подобных его хозяйке Пелагее Ильиничне. Они все видят, сочувствуют ему, но не подают об этом виду ни ему, ни другим, ни даже себе. Но для того, чтобы быть раскрытым, не нужно много подлецов. При случае достаточно и одного труса. Самой ответственной работой, возложенной на мастерские, была работа по восстановлению крупнейшей краснодонской водокачки, обслуживавшей группу шахт, снабжавшей водой центральную часть города и самые мастерские. Работа по ее восстановлению была возложена на Баракова около 2 месяцев тому назад, а он перепоручил ее Филиппу Петровичу. Несложная эта работа, как и все остальные, производилась вопреки здравому смыслу. В водокачке была, однако, большая нужда. Господин Фельднер несколько раз лично проверял работу и очень сердился на то, что работа идет медленно. Даже когда водокачка была готова, Филипп Петрович все не сдавал ее в эксплуатацию под предлогом, что водокачка должна пройти испытание. По утрам все крепче ударяли морозы, ранние в этом году, а вся система стояла, наполненная водой. К концу рабочего дня, в субботу, Филипп Петрович пришел принимать водокачку. Он все придирался к тому, что бак и трубы дают течь, и с особой тщательностью подвинчивал гайки и краны. Старший по работам ходил за ним следом, видел, что все в исправности, молчал. Рабочие поджидали на улице. Наконец Филипп Петрович вместе со старшим вышли к рабочим. Филипп Петрович вынул из кармана пиджака кисет и сложенную по размерам закрутки газетку «Нове життя». Стал молча угощать рабочих рубленым самосадом с кореньем. Оживившись, они потянулись к табаку. Даже самосад был теперь редкостью. Курили гнилую смесь с сеном пополам. Табак этот повсеместно называли матрац моей бабушки. Они молча стояли возле водокачки, курили. Рабочие изредка вопросительно поглядывали то на старшего, то на Лютикова. Филипп Петрович бросил недокурок на землю и придавил его сапогом. «Ну, теперь, кажется, все, шабаш», — сказал он. «Сегодня, видно, сдавать работу уже некому, поздно. Обождем до понедельника». Он почувствовал, как все посмотрели на него в некоторой растерянности. Даже с вечера уже сильно морозило. «Воду бы спустить», — неуверенно сказал старший. «Зима, что ли?» — строго сказал Филипп Петрович. Ему очень не хотелось встречаться со старшим глазами, но невзначай это получилось. И Филипп Петрович понял, что старший тоже все понял. Должно быть, поняли и все остальные. Такая вдруг образовалась неловкость. Филипп Петрович, владевший собой, сказал небрежно: «Пошли». И они в глубоком молчании пошли от водокачки. Об этом и вспомнил Филипп Петрович, когда открыл форточку и увидел густой иней на почерневших от мороза листьях подсолнухов и тыкв. Как и предполагал Филипп Петрович, вся бригада поджидала его у водокачки. Можно было не говорить ему, что трубы раздулись, полопались, вся система пришла в негодность. Все нужно было начинать сначала. Жаль. «Да кто ж бы мог подумать? Такие морозы!» — сказал Филипп Петрович. «Что ж, не будем падать духом, трубы надо сменить. Нет их, правда, нигде, да постараемся найти. Все смотрели на него с робостью. Он понял, что все уважают его за смелость, и все страшатся того, что он сделал, и еще больше того, страшатся его спокойствия. Да, люди, с которыми работал Филипп Петрович, были свои люди. Но доколе же можно испытывать судьбу? По установленному между ними неписанному порядку взаимоотношений, Бараков и Лютиков никогда не встречались вне работы, чтобы ни у кого мысли не могло возникнуть не только об их дружбе, а даже о возможности их общения на почве внеслужебных отношений. Если нужно было срочно поговорить, Бараков вызывал Филиппа Петровича в кабинет, а перед Филиппом Петровичем и после него обязательно вызывал и других начальников цехов. На этот раз была настоятельная потребность в том, чтобы поговорить. Филипп Петрович прошел в свою конторку при цехе, бросил на стул свернутый халат, который он все время носил под мышкой, снял кепку, пальто, пригладил седые волосы, поправил расческой свои коротко подстриженные жесткие усы и пошел к Баракову. Контора мастерских помещалась в небольшом кирпичном доме во дворе. В отличие от большинства учреждений и частных жилищ в Краснодоне, в которых с наступлением холодов стало холоднее, чем на улице, в конторе мастерских было так же тепло, как во всех учреждениях и домах, где работали и жили немцы. Бараков сидел в своем теплом кабинете в суконной просторной блузе с отложным широким воротом, из-под которого выглядывал хорошо отглаженный голубой воротничок, подвязанный ярким галстуком. Бараков сильно похудел и загорел, и это еще больше молодило его. Он отрастил волосы и взбил себе спереди волнистый кок. Этим взбитым коком волос и ямочкой на подбородке, и в то же время таким ясным, прямым и смелым взглядом больших глаз и плотно сжатыми полными губами, приметно сильной складки он действительно производил на людей в нынешней обстановке двойственное впечатление. Бараков сидел в своем кабинете и решительно ничего не делал. Он очень обрадовался Лютикову. «Знаешь уже, — спросил Филипп Петрович, садясь против него, отдышиваясь. — Туда ей и дорога! — улыбка чуть тронула полные губы Баракова. — Нет, я про сводку. — Тоже знаю. У Баракова был свой радиоприемник. — Ну, и як же це воно буде у нас на Украине? — с усмешкой спросил Лютика. Русский человек, выросший в Донбассе, он иногда позволял себе этакую вольность. — А ось як, — в тон ему ответил Бараков. — Будем готовить всеобщее. Бараков обеими руками сделал широкое круглое движение, так что Филиппу Петровичу стало совершенно ясно, какое такое всеобщее будет готовить Бараков. «Как только наши подойдут!» Бараков неопределенно повертел над столом кистью руки и подвигал пальцами. «Точно!» Филипп Петрович был доволен своим напарником. «К завтраму я тебе весь план принесу. Задержка у нас не в детках, а в палочках-стукалочках, да в конфетках». Бараков случайно сказал в рифму и засмеялся. Речь шла о том, что людей найдется достаточно, но мало винтовок и патронов. «Скажу ребятам, чтобы приналегли. Они достанут. Дело не в водокачке», — сказал Филипп Петрович, внезапно переходя к тому, что на самом деле больше всего волновало его. «Дело не в ней, а дело в том, ты и сам понимаешь, в чем». На переносе у Баракова обозначилась резкая морщина. «Знаешь, что я тебе предложу?» «Давай я тебя уволю», — твердо сказал он. «Придерусь к тому, что ты водокачку разморозил, и уволю». Филипп Петрович задумался. Действительно мог быть и такой выход. «Нет», — сказал он через некоторое время, — «спрятаться мне некуда». «А если бы и было куда, нельзя. Сразу все поймут, и тебе каюк, а с тобой и другим. Потерять такое положение, как наше теперь, нет, это не подойдет», — решительно сказал он. «Нет, будем смотреть, как там у наших на фронте. Если наши быстро пойдут, начнем работать на немцев с таким пылом и жаром, что ежели кто в чем нас и подозревал, сразу увидит, что ошибся. Немцам худо, а мы стараемся. Все равно все нашим достанется». Необыкновенная простота этого хода в первое мгновение поразила Баракова. «Но ведь если фронт подойдет, поставит нас на ремонт вооружения», — сказал он. «Если фронт подойдет, мы бросим все к чертовой матери и в партизаны». «Силен старый», — с удовольствием подумал Бараков. «Надо второй центр руководства создать», — сказал Филипп Петрович. «Вне мастерских, без нас с тобой, вроде про запас». Он хотел было сказать какое-нибудь утешительное, полушутливое замечание, вроде «он, конечно, и не понадобится, этот центр, до Береженого» и так далее. Но почувствовал, что не нужно этого ни ему, ни Баракову. И сказал: «Люди у нас сейчас с опытом. В случае чего отлично справится и без нас с тобой. Верно?» «Верно». «Придется райком созвать. Ведь мы ж с тобой созывали его еще до того, как немцы пришли. Где ж внутрипартийная демократия?» Филипп Петрович строго взглянул на Баракова и подмигнул. Бараков засмеялся. «Райком они действительно не созывали, потому что его почти невозможно было созвать в условиях Краснодона. Но все самое важное они решали, только посоветовавшись с другими руководящими людьми в районе». Возвращаясь через цех к себе в конторку, Филипп Петрович увидел Машкова, Володю Осьмухина и Толю Орлова. Они работали у соседних тисков. Делая вид, что проверяет работу, Филипп Петрович пошел вдоль длинного, в половину протяжения цеха стола у стены, за которым работали слесари. Ребята, только что беспечно курившие и болтавшие, для приличия взялись за напильники. Когда Филипп Петрович подошел ближе, Машков поднял на него глаза и сказал вполголоса, со злой усмешкой: «Что, гонял?» Филипп Петрович понял, что Машков уже знает о водокачке и спрашивает о Баракове. Машков, как и другие ребята, не знал правды о Баракове и считал его немецким человеком. «Не говори», — Филипп Петрович покачал головой, как если бы он на самом деле только что получил разнос. «Как дела?» — спросил он, склоняясь к тискам Осьмухина, будто рассматривая деталь, и тихо сказал сквозь колючие усы: «Олега ко мне сегодня ночью, как тогда». Это был еще один уязвимый пункт в подпольной организации Краснодона — молодая гвардия.